Глава 67, из которой читатель узнает о том, как были спасены жители селения Толо, как укрепилась духовная сила учения Будды и как путники избавились от грязи и очистили свои сердца. Итак, мы остановились на том, что танский монах вместе со своими учениками покинул пределы малого западного неба, и они вчетвером радостно отправились в дальнейший путь. Прошел месяц, весна была в самом разгаре, все цветы распустились. И вот как-то раз наши путники увидели сады и рощи, утопающие в зелени. Но тут налетел ветер, полил дождь, а день клонился к вечеру, танский монах осадил коня и обратился к своим ученикам. «Братья, время позднее, не поискать ли ночлег?» «Не беспокойся, наставник», — с усмешкой ответил Сунику. «Если даже мы не найдем поблизости жилья, то будь уверен, что твои ученики все же имеют какую-то сноровку. Мы устроим здесь при дороге такой замечательный шалаш, что в нем можно будет прожить целый год. Пусть только Джубадзе нарежет травы, а Шасен наломает сосновых сучьев. Я кое-что смыслю в плотницком деле, так что волноваться незачем». «Брат, да разве можно строить здесь шалаш?» — спросил Джубадзе. «Горы кишат тиграми, барсами, волками и змеями, а кругом бродят разные духи и демоны. Здесь даже днем опасно. Каково же нам будет проводить ночь?» «Эх, дурень!» — стал подтрунивать Сунь-Укун. «С годами ты все глупеешь. Думаешь, я бахвалюсь?» «Могу смело сказать, что если даже небо рухнет, то я смогу удержать его вот этим самым посохом». Пока ученики танского монаха припирались между собой, невдалеке показалось горное селение. «Ну вот и хорошо», — обрадованно воскликнул Сунь-Укун. «Ночлег нашелся?» «Где?» — спросил танский монах. «А вон там, в леске, разве не видишь? Попросим, чтобы нам разрешили переночевать, а завтра пораньше отправимся в путь». Танский монах обрадовался и, подстегивая коня, направился к селению. Подъехав к воротам, он спешился и увидел, что они плотно заперты. Он стал стучаться и кричать: «Отоприте! Отоприте!» Какой-то старец с посохом в руке, в соломенных туфлях, с черной косынкой на голове, в простой одежде, открыл ворота и спросил: «Кто здесь стучится и кричит?» Танский монах сложил руки в знак приветствия, поклонился по всем правилам вежливости и ответил: «Благодетель наш! Я бедный монах из восточных земель, послан на запад за священными книгами. Наш путь пролегает мимо вашего селения. Сейчас уже поздно, и мы просим разрешения переночевать в твоей усадьбе. Будем весьма признательны тебе за оказанную милость». «Послушай, монах», — ответил старец, «отсюда тебе никак не попасть на запад. Это место — малое западное небо. До большого западного неба еще очень далеко. Причем идти будет трудно не только потом, но и сейчас». «Почему?» — спросил танский монах. «На запад от этого селения, — отвечал старец, указывая рукой, — примерно в 30 с лишним ли есть узкий проход, который называется Си-Шитун, проход гнилых фиг. А сама гора, где находится этот проход, носит название Циц-Зюе — семь преимуществ». «Почему она так называется?» — заинтересовался танский монах. «В поперечнике эта гора насчитывает 800 ли, — отвечал старец, — и вся поросла фиговыми деревьями. А древняя поговорка гласит: фиговые деревья обладают семью преимуществами. Первое — способствует долголетию. Второе — дают много тени. Третье — вороны не вьют на них свои гнезда. Четвертое. Возле этих деревьев не водятся змеи. Пятое. Заиндевелые листья очень красивы. Шестое. Прекрасные плоды. Седьмое. Ветви и листья очень большие и сочные. Вот почему эта гора называется горой семи преимуществ. Земли здесь много, людей мало. В горы издавна никто не ходит. Ежегодно переспелые фиги падают на землю. И единственный узкий проход в скалах весь завален ими почти доверху. Дождь, снег, роса и иней мочат их. И за лето они сгнивают настолько, что превращаются в липкую грязь. Местные жители называют также этот проход проходом фиговых нечистот. Стоит подуть западному ветру, как сразу же поднимается ужасный смрад, хуже, чем при очистке нужников. Сейчас самый разгар весны, и чаще дуют юго-восточные ветры, поэтому смрад пока не чувствуется. Танский монах удрученно молчал. Суню-кун не выдержал и стал кричать. «Какой же ты бестолковый! Мы устали от долгого пути и пришли к тебе на ночлег, а ты докучаешь нам своими разговорами. Сказал бы прямо, что у тебя тесно, и нас некуда положить. Мы бы уж как-нибудь на корточках провели эту ночь под деревьями. Зачем зря болтать?» Старец стал разглядывать Сунь-Укуна и так опешил от его безобразного вида, что в первый момент не мог выговорить ни слова. Но, придя в себя, он набрался храбрости и тогда стал кричать и размахивать посохом. «Ах ты, невежа! Скуластая морда, вдавленный лоб, плоский нос, впалые щеки, глаза мохнатые, черт чахоточный! Не умеешь вести себя со старшими, да еще смеешь совать свое рыло и грубиянить мне, старому человеку!» Сунь-Укун, ласково посмеиваясь, стал успокаивать старика. «Почтенный господин мой!» — вежливо проговорил он. «Ты хоть и с глазами, а зрачков, видно, у тебя нет, раз не узнал меня, черта чахоточного. В правилах угадывания человека по лицу сказано так. У кого наружность диковинная, в том скрываются качества драгоценные, как в груди камней, прекрасная яшма. Если ты определяешь людей только по их словам и наружности, то можешь ошибиться, пусть я безобразен на вид, но зато владею кое-каким искусством». «Откуда ты родом?» — спросил старец. «Как звать тебя по имени и по фамилии? И каким искусством ты владеешь?» Сунь-Укун рассмеялся и стал рассказывать о себе. «Мои досточтимые предки жили в землях Душанынских. Я ж с самого детства на дивной горе Хуакшань старался постигнуть учение совершенства. Ему отдавал душою и разумом дань. Сердец человечных великий благой прародитель, открывший мне истинный путь, вот кто был мой учитель. Узнал я и понял немало вещей сокровенных. Драконов могу покорять, будоражить моря, за солнцем гоняться, от жары его не горя, и горы ворочить, а также в науках военных. Любых полководцев мудрейших могу превзойти. Задумал, и звезды собьются с прямого пути, и ковш повернется на небе другой стороной. Я оборотня покорю, и бесовские козни расстрою. На дьявола злого сумею управу найти, и землю вращаю, и небо могу унести. Недаром слыву я непобедимым героем. Из камня бесценного созданная обезьяна, владею я даром свой облик менять постоянно. Старец, выслушав его и сменив гнев на милость, с поклоном пригласил путников в дом. «Прошу, заходите в мою скромную обитель и располагайтесь, как вам удобно». Четверо монахов с конем и поклажей вошли в ворота и увидели дорожку, обсаженную с обеих сторон густыми рядами терновников. В Вторые ворота были устроены в стене, сложенной из кирпича и камней, и тоже покрыты колючими растениями. И только за этими воротами оказались строения из трех отделений, покрытые черепичной крышей. Старец ввел гостей в дом, усадил и стал потчевать чаем, приказав слугам приготовить еду. Немного погодя, слуги поставили столы и начали расставлять на них обильные яства, визигу, бобовый сыр, ростки батата, тертую редьку, перец и горчицу, брюкву, отварной рис и суп из растения куй, вымоченного в уксусе. Наставники и его ученики наелись до отвала. После еды Джубадзе отвел в сторону Сунь Укуна и тихо спросил его: «Брат, объясни, почему вначале старец не хотел оставить нас ночевать, а теперь вдруг стал так гостеприимен, что даже устроил нам обильную трапезу?» «Подумаешь, — возразил Сунь Укун, — что стоит все это угощение? Погоди, завтра я еще потребую с него по 10 сортов плодов и овощей нам на дорогу». «Как тебе не стыдно?» — укоризненно прошептал Джубадзе. «Мало того, что своим бахвальством ты сбил с толку старика, и он угостил нас на славу, не подозревая обмана, как бы не пришлось завтра бежать без оглядки. Неужто он еще станет устраивать нам проводы?» «Не горячись», — спокойно отвечал Сунику. «Я знаю, как заставить его сделать это». Прошло еще немного времени, и совсем стемнело. Старец велел зажечь фонари. Сунь-Кун, поклонившись ему в пояс, спросил: «Как прикажешь величать тебя, повелитель мой?» «Моя фамилия Ли», — ответил старец. «Видно, все это селение является родовым и называется по твоей фамилии». «Нет», — отвечал старец, — «оно называется Толо. В нем насчитывается более 500 дворов, и все они носят другие фамилии. Пожалуй, только я один зовусь Ли». «Благодетель мой, почтенный Ли», — продолжал Сунь Укун, — «скажи мне, из каких добрых побуждений ты угостил нас такой обильной трапезой?» Старец встал со своего места и произнес: «Я услышал от тебя, что ты умеешь ловить оборотней и проклятых злых духов. У нас здесь водится злой дух оборотень. Я хотел бы обременить тебя просьбой изловить его ради нас всех, обитателей этого селения. За это мы щедро отблагодарим тебя». Обратив лицо вверх, Сунь-Кун пробормотал клятву послушания и сказал: «Благодарю за оказанную мне честь». Джубадзе нестерпел и крикнул: «Вы только посмотрите на него! Навлекает беду на нас. Когда его просит изловить злого духа оборотня, он готов услужить кому угодно, словно родному тестю, заранее даже поклялся». «Премудрый брат мой», — веско произнес Сунь-Кун, — «ты ведь не знаешь, в чем дело. Я дал клятву для того, чтобы старик больше никому не обращался с этой просьбой». Танский монах, услышав эти слова, сказал: «Но и мартышка всюду суется. А что, если у этого злого духа оборотня чара сильнее твоих, и тебе будет не под силу изловить его? Получится, что мы, монахи, отрешившиеся от всего мирского, лгуны и обманщики». «Не сетуй на меня, наставник мой», — засмеялся Сунь-Кун. «Погоди, дозволь мне еще спросить его». «О чем еще ты хочешь спросить?» — отозвался старец. «Скажи мне», — начал Сунь-Укун, — «какой злой дух-оборотень смеет появляться в твоих хоромах, когда здесь совершенно ровное и спокойное место, и к тому же рядом живет много людей?» «Так и быть, не буду обманывать тебя», — ответил старец. «У нас здесь с давних времен всегда было тихо и спокойно. Но вот 3 года тому назад, в 6-м месяце, вдруг налетел сильный порыв ветра. В эту пору все люди были очень заняты. Кто молотил хлеб на таку, кто рассаживал рис на полях. Сначала все думали, что погода переменилась, но потом оказалось, что вместе с порывом ветра появился злой дух оборотень. Он пожирал коров и коней на пастбищах, поедал свиней и баранов, глотал целиком кур и гусей, заглатывал живьем мужчин и женщин. С того времени он стал часто посещать нас и причиняет большой вред. Обращаюсь к тебе как к наставнику. Если ты в самом деле обладаешь волшебными средствами, излови этого беса, очисти от него нашу землю. Обещаю тебе, что жители щедро отблагодарят тебя. Верь мне, я говорю истинную правду. Такого беса, пожалуй, трудно изловить, в раздумье произнес Сунь-Укун. Конечно, трудно, поспешил поддакнуть ему Джубадзе. Очень трудно. Да и к чему ловить каких-то бесов, продолжал он. Мы ведь странствующие монахи. Нам бы только переночевать, а завтра с утра мы снова отправимся в путь. Ах, вот вы какие, закричал старик. Обманом вымогаете подаяние. Распустили свои лживые языки и стали бахвалиться, что можете звезды смещать и ручку ковша поворачивать, злых духов и бесов покорять. А как дошло до дела, так испугались. Трудно изловить, — передразнил он. — Да ты что, старичок, — ласково проговорил Сунь-Укун. — Беса поймать легко, только народ у вас здесь не очень дружный, потому я и сказал, трудно изловить. «Откуда ты взял, что у нас народ недружный?» — обиделся старик. «Сам посуди», — отвечал Сунь-Укун. «Вот уже 3 года у вас здесь бесчинствует злой дух оборотень. Загубил не весь сколько жизни. Если бы у вас народ был дружный, я думаю, каждый охотно дал бы хоть по 1 ляну серебра. С 500 дворов можно было бы собрать 500 лян, а за такие деньги... Всюду найдется штатный даос-колдун, который может изловить беса. Как же иначе объяснить то, что вы 3 года безропотно терпите мучения от этого дьявола? Ну уж, если говорить о деньгах, то даосам должно быть стыдно до смерти. Да кто у нас не потратил на это дело 3, а то и целых 5 лян серебра? Вот и в позапрошлом году. Наши жители ходили к 1 монаху на южный склон горы, просили его прийти изловить беса, так ничего у него не вышло. — А каким способом собирался он изловить беса? — спросил Сунь-Укун. Старик отвечал. — Как положено, монах облачился, с утра толковать священный начал. Поначалу речь повел о Кунцяо, а потом и Фахуа обратился. Кунцяо, имя буддийского бодхисаттвы, дословно павлин. Изображается с лотосом в левой руке и с павлиним хвостом в правой. В данном случае имеется в виду буддийская сутра, рассказывающая о добродетелях этого бодхисаттва. Его полное имя Кунцяо Ванму Пуса. Фахуа – название буддийской секты. В данном случае подразумевается проповеди этой секты. Благовонный возжег он куренья, в руки взявший золотой колокольчик, все читал да причитал неустанно надлежащего исполненное рвенье. От его молений бес пробудился, исповедовавший ересь лихую. Он услышал голос истинной веры, и, услышав его, встревожился и озлился. Облака нагнал на наше селение вместе с буйными ветром и градом, и, представ перед бессильным монахом, на него злодей напал в выступление. Завязался бой великий между ними, похвалы и удивления достойны. Кулаками бьет монах злого беса, тот орудует когтями своими. Долго доблестный монах продержался, голова его гола, как колено, и противник за нее ухватиться был не в силах, как он там ни старался. Все ж победа оказалась за бесом. По макушке бритой стукнув монаха, так что череп, как арбуз, раскололся, бес закутался завесой из праха, как видение, в тумане исчез он. Суникун рассмеялся. Выходит, что он сам пострадал? Пострадали мы, а он только поплатился жизнью, сказал старик. Нам пришлось покупать гроб и устраивать похороны, да еще сужать деньгами его учеников, которые до сих пор не успокоились и все грозятся подать на нас жалобу. И больше вы никому не обращались с просьбой изловить беса? Спросил Суникун. В прошлом году опять звали одного даоса. Как же он ловил беса? А вот как. И старик снова начал говорить. Надев золотой убор и облачение, достойный муж костяшками пощелкал, прочел магические изречения над чистой водой втихомолку, исполнив надлежащие обряды, даос почтенный вызвал духа злого. По крови из тумана ледяного явился тот и стал доступен взгляду. Тут начался между ними бой жестокий, как листья в бурю, закружились оба, и мгла, как ненасытная утроба, их поглотила во мгновение ока. Когда же непогода прекратилась, туман рассеялся над местом боя. Мы все туда бегом бежать пустились. Разыскивать несчастного героя. Как курица, попавшая в похлебку, на дне ручья лежал он без движения, растерзанный, с разодранной глоткой, несчастный. Потерпел он поражение. Выходит, второй монах тоже пострадал, засмеялся Суникун. Да он только отдал жизни все, возразил старик. А нам опять пришлось раскошеливаться впустую. «Ничего, ничего!» — стал успокаивать старика Суникун. «Я непременно изловлю этого дьявола. Если ты в самом деле знаешь, как поймать беса, то я сейчас схожу за старейшинами нашего селения, и мы напишем бумагу. Одолеешь его, мы заплатим тебе столько, сколько сам назначишь. Ни на полгроша не обманем. Если же он тебя побьет, то пусть с нас никто не взыскивает. Такова уж, видно, воля неба. — Ишь ты какой! — сквозь смех проговорил Суникун. — Видно, здорово тебя припугнули. Да мы ведь не такие люди. Приглашай скорее своих старейшин. Старец очень обрадовался и тотчас велел слугам пригласить соседей слева и справа, старших и младших, двоюродных братьев, по отцу и матери, родных и друзей. Всего набралось 8 старцев, которые явились и представились монахам. Речь зашла о поимке беса-оборотня. Все старцы пришли в восторг и стали спрашивать, кто же берется изловить беса? Суникун скрестил руки на груди и, выступив вперед, сказал, «Это я, смиренный монах». Старцы в страхе заговорили. «Ничего не выйдет, тебе не справиться. Этот бес владеет множеством чар, да и сам он здоровенный. А ты, почтенный монах, такой тщедушный и маленький, что даже не заполнишь просвета между его зубами и клыками». «Уважаемые мои почтенные господа», — смеясь ответил Суникун, «плохо вы в людях разбираетесь. Я хоть и мал ростом, зато очень крепкий. Как говорится, вспоили меня водой от точильного камня, лучший из всех 5 жизненных духов играет во мне». 5 жизненных духов у Ти имеется в виду дождь, солнце, огонь, холод и ветер. В данном случае лучшим эфиром считается вода, нагретая на точильном камне. Старцам ничего другого не оставалось, как поверить, и они перешли к делу. «Сколько же ты возьмешь в награду за поимку беса, почтенный монах?» — спросил самый старший. «Какая там еще награда?» — отвечал Сунь-Укун. «В народе есть такая поговорка. Кто о золоте говорит, у того пелена на глазах. Кто о серебре говорит, тот круглый дурак. А кто о меди говорит, от того дурно пахнет. Мы добродетельные монахи, и никаких денег нам не надо. Судя по твоим словам, сказали старцы, вы действительно весьма добродетельные монахи-аскеты. Но где это видано, чтобы даром трудились? Раз ты не хочешь денег, мы можем предложить тебе другое. Все мы занимаемся рыболовством и земледелием, и этим кормимся. Если ты в самом деле одолеешь беса и очистишь нашу землю, каждый из нас выделит в дар по 2 му самой лучшей полевой земли. Таким образом наберется 1000 му, которые мы нарежем в одном месте. Вы с вашим наставником возведете там монастырь и будете предаваться созерцанию, что, пожалуй, лучше, нежели скитаться по свету, подобно облакам. Об этом и говорить нечего, рассмеялся Сунь-Кун. Допустим, что мы возьмем вашу землю. Значит, надо будет обзаводиться хозяйством, держать коней и слуг, платить налоги, поставлять фураж, поздно ложиться, рано вставать. Этим предложением вы просто без ножа нас режете. От одного ты отказываешься, от другого, огорченно молвили старцы. Так скажи, чем же отблагодарить тебя? Я человек, ушедший из мира, ответил Сунь-Кун. Напоите чайком, покормите вареным рисом, вот и все воздаяние. Ну, это пустяки, обрадовались старейшины. А теперь расскажи нам, как ты думаешь изловить беса? Как только он появится, сказал Сунь-Кун, так я его и поймаю. Он ведь огромный, предупредили старцы. Голова его упирается в небо, а ноги в землю. При его приближении налетает сильный порыв ветра, а когда он исчезает, остается туман. Как же ты приблизишься к нему? Если этот дьявол способен только вызвать ветер и носиться в облаках, то он годится мне во внуки. Не беда, что он ростом велик. Я все равно с ним справлюсь. Пока не беседовали, неожиданно завыл ветер. Старцы пришли в смятение и, дрожа от страха, стали говорить. У этого монаха дурной язык. Как заговорил о дьяволе, так дьявол тут как тут. Хозяин, старец Ли, открыл калитку и стал звать всех своих родных, а также танского монаха. «Заходите сюда, заходите, прячьтесь скорее, бес явился!» Даже Джубадзе перепугался и тоже хотел спрятаться, а за ним и Шасен. Но Сунь-Кун удержал их. «Я вижу, вы совсем забыли, кто вы такие, и ведете себя неподобающим образом. Разве можно монахам забывать, где свои, где чужие? Оставайтесь здесь!» Выйдем и посмотрим, каков из себя бес. «Брат», — сказал на это Джубадзе, — «зачем нам на него смотреть? Эти умудренные опытом старцы знают, что раз ветер зашумел, значит, должен появиться дьявол. Они спрятались, а мы что? Мы не приходимся ему родней, никогда не были с ним знакомы и не ведем дружбы». Но Сунь-Кун не стал его слушать. У него оказалось достаточной силы, чтобы вытащить своих обоих братьев во двор. А ветер все крепчал. Он валит деревья, дорогу в лесу пролагает. На тигров с волками смятение и жуть нагоняет. Всюду воду речную мутит и волнует широкое море. И духов печалит, ввергая в тревогу и горе. С горы Хуа-Юэ он огромные камни срывает. И небо с землею, что коней на дыбы поднимает, и всякий в селении, охваченный новой заботой, укрыться спешит, на засов замыкая ворота. Хуа-Юэ — название священной горы, дословно «гора цветов». Джубадзе, дрожа от страха, ничком лег на землю и стал рыть ее своим рылом, чтобы спрятаться. Было слышно лишь, как он сопит. Шоссен обхватил голову руками и крепко зажмурил глаза. Прислушиваясь к ветру, Сунь-Юкун старался разгадать, кто был этот бес. Как только ветер немного утих, высоко в воздухе замерцали два фонаря. Сунь-Юкун тотчас наклонил голову и крикнул: «Братья, ветер умчался, вставайте смотреть!» Дурин вытащил свое рыло из земли и, отряхивая пыль, стал смотреть на небо, где действительно увидел свет двух фонарей. Засмеявшись, он сказал сиплым голосом: «Вот так штука! Оказывается, он знает, как себя вести, и нам следует с ним подружиться». «Почему ты так думаешь?» — изумился Шоссен. «В этакую темень ничего нельзя разглядеть. К тому же ты ведь с ним ни разу не встречался». «А ты разве не знаешь древнюю пословицу?» — ответил Джубадзе. «Если ночью в путь идешь, бери фонарь с собою. Нет фонаря — стой на месте. Видишь, какие фонари он зажег, чтобы освещать себе дорогу? Несомненно, это добрый бес». «Ты ошибся», — проговорил Шоссен. «Это вовсе не фонари, а глаза чудовища». От страха Дурин сжался в росте на три цуня и промолвил: «О небо! Неужели бывают такие огромные глазища? Какая же у него должна быть пасть?» «Братья, не бойтесь», — стал успокаивать Сунь-Юкун. «Охраняйте хорошенько нашего наставника, а я поднимусь в воздух и узнаю, что это за бес». «Брат», — умоляюще сказал Джубадзе, — «только уж ты нас, пожалуйста, не впутывай в это дело». «Молодец, Сунь-Юкун». Он вытянулся, присвистнул и совершил прыжок в воздух. «Полегче, полегче, здесь я нахожусь!» — грозно крикнул он, держа наготове свой посох. Чудовище, увидев Сунь-Юкуна, вытянулось во всю длину и стало размахивать длинным копьем. Сунь-Юкун, замахнувшись посохом, спросил: «Ты откуда взялся, проклятый дьявол? Из каких мест?» Но дьявол ничего не ответил и продолжал размахивать копьем. Сунь-Юкун повторил вопрос, но дьявол опять промолчал. Усмехнувшись про себя, Сунь-Юкун сказал: «Видно, ты глухой и немой. Стой! Не с места! Гляди, какой у меня посох!» Но чудовище, не выказывая ни малейшего страха, продолжало махать копьем, отражая удары. И вот в воздухе начался бой. Враги то наступали, то отступали. Один сверху, другой снизу. Они дрались до третьей стражи. Но все еще нельзя было сказать, кто победит. Джубадзе и Шоссен находились во дворе, откуда им было все хорошо видно. Оказывается, чудовище только и умело отбивать удары своим копьем, но совсем не владело приемами нападения. Посох же Сунь-Юкун все время летал над головой чудовища. Это рассмешило Джубадзе, и он сказал: «Брат Шоссен, побудь здесь и постереги наставника, а я отправлюсь на подмогу, чтобы обезьяна не приписывала себе одной победу над бесом и не получила в награду первую чарку вина». Сказав это, Дурин сразу же вскочил на облако и, поспешив к месту боя, напал на беса. Однако тот пустил в ход еще одно копье и стал отбиваться. Оба копья извивались змеями и сверкали молниями. Восхищенный ловкостью беса, Джубадзе воскликнул: «Ну и бес! Здорово владеет копьями! Какими же приемами он действует? Это не Шань Хоу Цян, а, пожалуй, Чан Ци Цян. Нет, не тот и не другой. И не Ма Цзя Цян. А, знаю, этот прием называется Шуань Бин Цян. Копье с эластичным древком». Шань Хоу Цян — фехтовальный прием, когда копьем колют назад, через плечо. Чан Си Цян — фехтовальный прием, когда копье описывает в воздухе спирали. Ма Цзя Цян — фехтовальный прием воина по имени Ма. Шуань Бинцян, дословно копье с эластичным древком. Фехтовальный прием, когда древко копья вращается в ладони воина. «Брось болтать глупости, дурень!» — оборвал его Сунь Укун. «Разве существует прием копье с эластичным древком? А ты гляди, ведь он отбивает наши удары только острием копий», — возразил Джубадзе. «Древков совсем не видно, даже не поймешь, где он их держит». «Может, ты и прав», — согласился Сунь Укун, — «но зато бес этот не умеет говорить человеческим языком. Видно, не приобщился к человеческому перерождению, и в нем живет еще дух темного царства Инь. Увидишь, когда начнет светать, и дух светлого царства восторжествует в природе, бес непременно удерет. И вот как только он обратится в бегство, нам надо непременно догнать его и изловить». «Верно, верно», — поддакнул Джубадзе. Бой продолжался еще очень долго, и воины не заметили, как восток начал светлеть. Бес не осмелился продолжать бой и бросился на утек. Сунь-Укун и Джубадзе разом кинулись за ним вдогонку. Вдруг они оба почувствовали нестерпимое зловоние, которое исходило как раз от горного прохода на горе Семи Преимуществ, заваленной гнилыми фигами. «Где это чистит выгребную яму?» — задыхаясь, вскрикнул Джубадзе. «Тьфу! Гадость какая! Дышать нечем!» Сунь-Укун, зажав нос, кричал: «Догоняй живее беса! Живее!» Тем временем бес скрылся за гору и там принял свой настоящий вид. Оказалось, что это был огромный удав, покрытый красной чешуей. Представьте себе, читатель! Ярче звезды утренней злые глаза его блещут, острее мечей булатных зубы его, что скрежещут. При виде железных когтей его люди и звери трепещут. Из черных ноздрей дыхание его вылетает со свистом, вокруг него расстилается туманом сизым. На голове вздымается рог мясистый, словно агатом толченным тот рог обсыпан. Дивно глядеть на змея, когда лежит он. Красной чешуею тело его покрыто. Как из румян составленный, весь отливая алым, вид он собой являет воистину небывалый. Словно то в груду сваленные парчевые одеяла. Дивно глядеть на змея, когда летит он, в воздухе расстилаясь пламенеющим свитком или пурпурной радугой, по небесам разлитый. Запах встает тяжелый, на серную вонь похожий, в месте, где долгий отдых свой он проводит лежа. Никто на земле живущий тот запах вдыхать не может. Его толщина такая, что если стоишь с ним рядом, того, кто стоит напротив, никак не окинешь взглядом. Не различишь лица его, ни цвета его наряда. Длина же его такая, что если он на гору ляжет, то край ее южный с краем, глядящим на север, свяжет, хвостом упираясь в реку, а головою в пажить. «Так вот это кто!» — воскликнул Джубадзе. «Исполинский змей! Ему мало 500 человек, чтобы насытиться». «А два копья, которые ты назвал эластичными, — сказал Сунь-Укун, — не что иное, как его раздвоенное жало. Мы загнали удава в тупик, и деваться ему некуда. А теперь давай выгонять его из горы с другой стороны». Джубадзе подбежал к удаву и начал колотить его граблями. Но удав быстро шмыгнул в нору, и только конец его хвоста длиной в несколько чи высовывался наружу. Джубадзе отложил грабли в сторону, ухватился за хвост и, что было силы, начал тащить его, приговаривая: «Попался, попался, не уйдешь!» Однако все его усилия оказались тщетны. «Дурень!» — засмеялся Сунь-Укун. «Отпусти его! Я знаю, что делать. Оттащить его бесполезно. Джубадзе разжал руки и, удав быстро, вобрал хвост в нору. «Пока я держал его за хвост», — огорченно произнес Джубадзе, — «он все же был в наших руках. А теперь забился в свою нору, его оттуда и не выгонишь. Вот и остались мы с носом». «Ничего», — сказал Суникун. «У этого удава туша огромная, а нора узкая. Он в ней даже повернуться не может. Стало быть, из норы наверняка есть еще один выход. Ты ступай, стереги его с того конца, а я буду здесь выбивать его из норы». Дурень мигом перебежал через гору и там действительно увидел вход в нору. Он стал устраиваться около него поудобнее, совершенно не предполагая, что Сунь-Укун так скоро начнет действовать своим посохом. Удав, изнывая от боли, пополз к другому выходу и не успел Джубадзе охнуть, как удав выскочил из норы и одним ударом хвоста повалил его на землю. Превозмогая боль, Джубадзе беспомощно лежал на земле. А Сунь-Укун, увидев, что нора опустела, схватил свой посох, перебежал через гору и стал кричать Джубадзе, чтобы тот погнался за удавом. Джубадзе, сгорая от стыда и пересиливая боль, ползком поднялся на ноги и начал, как попало, бить граблями по траве. Сунь-Укун увидел это и расхохотался. «Чего зря колотишь, ведь бес давно удрал. А я, как говорится, бью по траве, чтобы всех змей вспугнуть», — пытался отшутиться Джубадзе. «Вот дурак», — обозлился Сунь-Укун. «Беги скорее, догоняй». Оба помчались за змеем, перескочили через горный поток и увидели чудовище, свернувшееся клубком с поднятой головой и широко раздвинутой огромной пастью, готовое проглотить Джубадзе. Тот в ужасе отпрянул назад и бросился бежать, а Сунь-Укун, наоборот, кинулся вперед и, удав, разом проглотил его. Джубадзе стал в выступлении бить себя в грудь кулаками, топать ногами и вопить. «Брат, пострадал ты из-за меня!» Тем временем Сунь-Укун, поставив посох поперек брюха удава и устроившись поудобнее, крикнул. «Эй, Джубадзе, не печалься! Гляди, как я заставлю его выгнуться мостом!» Удав в самом деле выгнулся, напоминая арочный мост Лондухун. «Хоть и похож на мост, — произнес Джубадзе, — да никто не осмелится пройти по нему». «Смотри, Джубадзе! — крикнул Сунь-Укун. — А сейчас я заставлю его изобразить из себя большую ладью». С этими словами Сунь-Укун подпер брюхо удава, а тот, прижав подпертое место к земле, от боли задрал голову вверх и действительно стал походить на большую ладью с задранным носом. «Хоть и похож на ладью, — тем же тоном отозвался Джубадзе, — но нет мачты парусов, не сможет плыть по ветру». «Ну-ка посторонись! — крикнул Сунь-Укун. — Я тебе покажу, как он у меня понесется по ветру». Поднатужившись, Сунь-Укун проткнул своим посохом спину удава так, что она увеличилась на несколько джан в вышину и действительно стала походить на мост. Чудовище, не выдержав боли, помчалось вперед быстрее ветра, а затем повернуло обратно, спустилось с горы, проползло еще более 20 ли и, наконец, зарылось в пыль без движения. Джубадзе сзади подбежал к издохшему удаву и стал бить его граблями. Сунь-Укун проделал дыру в брюхе удава и вылез наружу. «Чего колотишь? Ведь он сдох». «Ты разве не знаешь, — ответил Джубадзе, — что я всегда любил бить мертвых змей?» Затем он убрал свои грабли, взял удава за хвост и поволок за собой. «Вернемся в селение Толо, где старец Ли со всеми старейшинами обратился к танскому монаху с такими словами. «Твоих учеников не было всю ночь, и до сих пор они не возвратились. Видно, нет их больше в живых. Нет, с ними ничего не могло случиться. Выйдем, посмотрим, предложил танский монах. Вскоре они увидели Сунь Укуна и Джуба Дзе, которые с шумом и гиканьем тащили огромного удава. Вот когда старцы действительно обрадовались. Все селение поднялось на ноги. Сюда сбежались все от мала до велика. Встав на колени, жители селения стали выражать свою благодарность. Слышались возгласы. Это и есть тот самый бес. Вот он и губил людей. Теперь благодаря вам, благочестивые отцы наши, уничтожившие злого оборотня, мы избавлены от напасти и можем жить спокойно. Все в знак благодарности приглашали путников в гости и подносили им разные благодарственные угощения. Наставник и его ученики были вынуждены остаться еще на несколько дней. Насилу удалось упросить благодарных жителей отпустить их. Убедившись, что монахи действительно не хотят брать ни денег, ни вещей, они наготовили на дорогу разные печенья, сухари и фрукты и вышли провожать кто верхом, кто на муле, кто на лошади, с красными цветами и шелковыми флагами. В селении было 500 дворов, и провожающих набралось до 800 человек. Всю дорогу они веселились и радовались. Вскоре путники стали подходить к горному проходу. Гнилых фиг на горе семи преимуществ, и танский монах почувствовал зловоние. Вся дорога впереди была забита гнилыми фигами. «Сунь-кун, как же мы здесь проберемся?» — спросил он своего старшего ученика. Зажимая нос рукой, Сунь-кун ответил. «Вот с этим трудно будет справиться». От этих слов у танского монаха на глазах сразу же навернулись слезы. Старец Ли и остальные провожающие выступили вперед и сказали: «Почтенный отец наш, не огорчайся. Мы условились проводить вас до этого места и предложить наш совет. Твои уважаемые ученики расправились со злым духом-оборотнем и избавили наше селение от беды и пагубы. В благодарность за это мы готовы проложить вам другой хороший путь и проводить вас через эту гору». Сунь-кун улыбнулся. «Нет, почтенный старец, ты сказал, не подумав. Ты сам говорил, что эта гора в поперечнике тянется на 800 ли. Как же вы сможете проложить дорогу через нее в короткий срок, раз не являетесь священными воинами великого Юя? Великий Юй — легендарный император древности, которому по преданию удалось спасти Китай от потопа. Чтобы провести нашего наставника через эту гору, опять нужно будет нам потрудиться, а вы этого не сумеете». Танский монах слез с коня и спросил: «Сунь-кун, что ж ты думаешь делать?» Не переставая улыбаться, Сунь-укун ответил: «Перейти через гору, конечно, трудно, но еще труднее ждать, когда проложат новую дорогу. Надо все же попытаться пройти через старый проход. Боюсь только, что некому будет доставлять нам пищу». Что ты?» — вмешался старец Ли. «Зачем так говорить? Сколько надо будет, столько и будем вас кормить и поить. Зачем же говорить, что некому будет доставлять пищу?» «Ну, в таком случае, — бодро сказал Сунь-кун, — отправляйтесь обратно и наготовьте нам 2 даня, мера веса равная примерно 50 килограммов, сухой провизии, да напеките разных пампушек и блинов. Мы накормим досыта вот этого монаха с длинным рылом. Он превратится в большую свинью, проложит нам дорогу через старый проход. Наставник наш сядет верхом на коня, мы будем его поддерживать и уж как-нибудь проберемся». Джубадзе услышал и сказал: «Ишь ты какой умный! Вы все хотите остаться чистенькими, а на меня одного взвалить уборку всей этой зловонной грязи?» «Джу Унэн», — ласково сказал танский монах, Если тебе под силу это дело, и ты сможешь проложить путь через проход и провести меня через эту гору, то не сомневайся, это зачтется тебе как самый большой подвиг. Ладно, рассмеялся Джубадзе. Будь наставник судьей над нами, вот в присутствии всех наших благодетелей-кормильцев, скажу без смеха. Я, Джубадзе, владею способом 36 различных превращений. Но если вы захотите, чтобы я превратился во что-либо легкое, грациозное, нежное и красивое, скажу напрямик, что не смогу. А вот в гору, дерево, камень, кочку, в тапира, в борова, в буйвола, в верблюда я, честное слово, могу превратиться без труда. Только предупреждаю, что если я превращусь в существо большее по размерам, то и брюхо у меня станет больше. Я должен наесться до отвала, вот тогда смогу поработать как следует. «Еда найдется! Найдется еда!» — закричали все. «Каждый из нас взял с собой сухари, разные плоды, блины жареные и прочую снеть. Мы ведь думали, что нам придется прокладывать для вас новую дорогу. А теперь бери все и ешь на здоровье. Когда ж ты увеличишься и возьмешься за работу, мы еще пошлем людей за провизией». Джубадзе очень обрадовался. Он снял с себя черный халат, отложил в сторону грабли с 9 зубьями и, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: «Только уж вы надо мной не смейтесь, когда увидите, как я примусь за эту грязную работу. О, добрый Джубадзе! Посмотрели бы вы, читатель, как он прочел заклинание, встряхнулся и тут же превратился в огромную свинью. Вот уж право, представь себе, читатель, сало в ней больше, чем наполовину. Пятачок круглый нарыли при длинном, уши огромные, как листья банана, спина ершится острой щетиной, толстая морда чернее ночи, луны светлее круглые очи. Голос ее пронзительный, звонок, громко визжит, когда есть захочет. Еще поросенком в селениях горных питалась всходами трав благотворных. Теперь же любую пищу людскую, сопя и чавкая, съест проворно. Немало нужно ей, чтоб быть сытой, такой громадной, так плотно сбитой. Груз выдерживает небывалый ее 4 белых копыта. Себя совершенствовала недаром, крепкий хребет не боится ударов. Шкуру железную не проколешь, не осмолишь, не обваришь варом. Свиней упитанных встретить просто, следит хозяин за их дородством, но ей подобных среди них не сыщешь. Далеко им до такого роста. В 1000 чи она вышиною, не меньше 100 джан, пожалуй, длинною, своим долголетием небу подобно, и всех людей удивляет собою. Танский монах с нее глаз не сводит, любуется ею толпа народа, глядя, как путь пролагает усердно бывший великой звезды полководец. Сунь-Укун, увидев, что Джубадзе завершил свое превращение, тотчас же велел провожающим сложить в кучу всю провизию, которая была у них с собой, чтобы Джубадзе смог подкрепиться. Дурень, не разбираясь, что вареное, что сырое, стал поглощать всю еду, а затем принялся расчищать рылом дорогу. Сунь-Укун велел Шасену разуться, чтобы было легче нести поклажу, а наставника попросил крепче держаться в седле. Сам он тоже разулся, а провожающих отправил в селение. «Если вы действительно благодарны нам, — сказал он, — то отправляйтесь сейчас же за провизией для моего собрата, чтобы поддержать в нем силы». Больше половины провожающих, а их набралось, как уже говорилось, около 800 человек, были на мулах и лошадях. Они немедленно отправились в селение и занялись приготовлением пищи. Остальные провожающие, человек 300, которые шли пешком, остановились под горой и смотрели вслед удалявшимся путникам. Селение отстояло от горы на 30 с лишним ли. Пока посланцы ходили в селение, а затем возвратились с едой, проделав таким образом путь почти в 100 ли, наставник со своими учениками успел уже далеко уйти, но провожающих это не остановило. Они погнали своих мулов и лошадей вдогонку, всю ночь ехали горным проходом, и только на следующий день им удалось догнать монахов. «Благочестивые отцы наши!» — стали кричать они еще издали. «Искатели священных книг, подождите нас, не спешите, мы вам еду принесли!» Танский монах услышал их и сказал: «Вот уж поистине добрые, верующие люди!» Затем он велел Джубадзе остановиться и поесть, чтобы набраться сил. Дурень, поработавший рылом 2 дня, уже начал испытывать голод. Жители навезли больше 7 дани еды. Джубадзе опять, не разбираясь, что перед ним, вареный ли рис или лапша, все подряд заглатывал, сбивая в кучу. Наевшись досыта, он снова принялся прокладывать дорогу. Тут танский монах с Сунь-Укуном и Шасеном еще раз поблагодарили гостеприимных жителей и распростились с ними. Вот уж право, все провожающие идут домой. Им Джубадзе дорогу пролагает. Спокойны все, повержен дьявол злой, и путникам никто не помешает. Сам Сюаньцзан и прост и чист душой, его благие духи защищают. Пред Сунь-Укуном никнет враг любой, такой он дивной силой обладает. Отныне может всяк пройти горой, ход вновь открытый взоры привлекает. Плодов гнилых завал 100-вековой, его уж более не загромождает. Презрев мирских желаний праздный рой, опять друзья путь продолжают свой. И всяк из них по-прежнему стремится перед престолом Будды преклониться. Много ли осталось путникам пройти, и какие еще злые духи встретились им? Обо всем этом вы узнаете, читатель, из следующих глав.